Приложение. Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. Пушкин обожал записывать и рассказывать друзьям анекдоты. Два анекдота он подарил Гоголю: «Ревизор» и «Мертвые души». Ох, как жалостно суетился и увивался за ним Гоголь. «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов и, клянусь, будет смешнее черта». 7 октября 1835 год. И Пушкин расщедрился. С признательностью за ценный презент Гоголь помянул Пушкина в «Ревизоре». И не только в размашистых, нахальных речах Хлестакова, что, мол, с Пушкиным он на дружеской ноге. Весь «Ревизор» благодарно посвящен и отослан Пушкину ответной курьерской почтой. «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. Оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души? Вижу. Точно, нужно чем-нибудь высоким заняться». Кто же этот затерянный в холодном Петербурге Тряпичкин? Судя по всему, богохранимый Феофилакт Косичкин, комический псевдоним Пушкина, описывающего в журналах статейки. Вокруг Косичкина и его статеек разбушевалась в свое время в стакане своя драма «Скриба». Вчера у новорожденного Дмитриева читали мы Косичкина и очень смеялись, докладывал Пушкину князь Вяземский 11 сентября 1831 года. А Пушкин перебрасывал желанный мячик Языкову. Феофилакт Косичкин до слез тронут вниманием. 18 ноября 1831 года. Гоголь тоже был не прочь поиграть с Косичкиным, да не потрафило. Прощай, душа Тряпичкин. Непристойно поэту надевать на благородное лицо свое харю Косичкина и смешить ею народ, выговаривал позднее, поджав губы, педант Катенин. Но Пушкин любил маскарады, мистификации, пастиши. Недаром он мечтал анонимно выпустить капитанскую дочку, будто бы ее наморал бывший прапорщик Гринев. Оттуда же вылетели покойный Белкин, Расславлев, отрывок из неизданных записок дамы и многое другое. Пушкин завидовал Мериме, надувшему самого Пушкина, и уважал письмовник Курганова с полезно-забавным вещесловием и замысловатыми повестями. Последуем его примеру. В новейшем волшебном кабинете «Санкт-Петербург, 1810» среди прочих диковин значится задача, как произвесть на бале всеобщий смех. Для произведения сего действия надлежит заранее усыпать пол той комнаты, где танцевать намерены, черемичным порошком, который, когда откроется бал, от шарканья и длинного женского платья и поднявшись с пылью вверх, заставит все собрание чихать и смеяться. Но как раздобыть нам сейчас черемичный порошок? И где длинные у дам туалеты? Зато не вызывает сомнений и вздорных кривотолков второй сногсшибательный опыт из того же кабинета — скинуть железные цепи с ног с помощью обыкновенной веревки. Эффектно и просто преподносится концовка. Чтобы сей фокус был забавнее, то можно наперед похвастаться, что ты некогда и негде был заключен в оковы и силою искусства своего освободился. Силою искусства? Силою, прямо сказать, поэтического слова. К кому и к чему только не прилепляется наш Пушкин. Один его великий сподвижник настаивал, что Пушкин был тем особенно славен и любезен народу, что в подражании Жуковскому и Михалкову досочинил гимн «Боже, царя храни». И сделал это, представьте, в 17-летнем возрасте. Другой старик-диссидент, умирая в тюремной больнице, не уставал повторять, будто Пушкин потому знаменит, что вслед Радищеву восславил он свободу и милосердие воспел. А третий прочел по складам клеветникам России, да как вдарит по клавишам, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык. Между тем над всеми заказами у Пушкина струится голубой немеркнущий свет. Веленью Божию, о муза, будь послушна. Если уж искать у него охранительные мотивы, то стоит вспомнить в первую очередь Пимена и Татьяну, но еще на крайний случай Савельича. Гоголь, к своему стыду, сумел предложить лишь 20-пудового Тараса Бульбу. Толстой рекомендовал Платона Каратаева, Достоевский Алешу, Зосиму и князя Мышкина. Истинная роль этих героев в их бескорыстной, бесплотной, даже у сумрачного оратора Тараса Бульбы, отрешенности от жизни. И Татьяна, и Савельич, и Мышкин, и Пимен, и Платон Каратаев, и Алеша Карамазов, иными словами, все наши возвышенные идеалы в литературе прошлого века не люди, а скорее духи, парящие над Россией и Россию охраняющие. Россию осеняющие в виде призрачного тумана, но в ее реальный, тесный состав почти не входившие. А так сверху летают. Без них России бы не было. Но практическая, нормальная российская действительность без них превосходно обходится. Это, повторяю, лица не от мира сего. Это гении России и место им в легендах, в монастыре, на том свете. Не на очарованном же страннике замешивать и строить державу. Из предметной же материи Пушкин крепче всего привязывался к старинному патриархальному быту допушкинских времен. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. Какое протяженное, на две строки, завораживающее «и». Воображаю, как было бы ему утешительно читать рассказы бабушки Елизаветы Петровны Яньковой, доживи он до их публикации. Помнить себя стала я с тех пор, когда Пугачев навел страх на всю Россию, как сквозь сон помнятся мне рассказы об этом злодее. Так что и ночью, бывало, от страха и ужаса не спится. Так вот и кажется, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в детскую и нас всех передушит. Это было ужасное время. Похоже на сон Гринева. Бабушке тогда исполнилось всего 4 года. Впоследствии ей довелось познакомиться с другой бабушкой, которая сетовала на своего увольня внука. «Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями, что-нибудь накуролесил и зато оштрафован. А иногда и он с другими пустится в плясы. Да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется. Вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол, и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит. Значит, его за живое задели, и он обиделся, сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна. Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Редко, когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем и не уймешь. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится. Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком. Ведь текай шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы. Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел рохлей и заморашкой, и за это ему тоже доставалось. Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его и другие их товарищи, были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно. Рассказы бабушки, записанные и собранные ее внуком Дмитрием Благово. Санкт-Петербург, 1885. Ближе к натуре Пушкина мемуаров я не встречал. Снисходя к ребенку, седенькая фея словно позабывает, что с ним сталось и чем он кончил потом, избегая называть нашего заморашку по имени. А мы видим — Пушкин. Ведь рукой подать могли бы легко пересечься в будущем. Пушкин почитал слова охотливых, информированных старушек. Поболтали бы о Гриневе, огороженном Белогородской стеной, будто маленький Пушкин стульями. Помянули бы Пугачева, императрицу Екатерину Великую и незадачливого Петра Третьего, чей манифест об отречении напечатали в газетах, а спустя 30 лет с лишним, как это водится у нас, начали вдруг изымать и жечь. А главное, оставался шанс еще раз намекнуть Пушкину, не сносить тебе головы. Как в воду смотрела бабушка. Помимо дивных обычаев, Пушкину был внятен спокойный и рассудительный голос исчезнувшего столетия. Спать должно вместе тихом и темном. Благоразумное наслаждение приятными для внутренних и наружных чувств предметами способствует продлению жизни. Звучит по-пушкински. Бросается в глаза и отрадный его сердцу светло-зеленый цвет как средство упрочить и поправить ослабевшее зрение. Ходи рано по утрам до восхождения солнца на зеленеющееся поле, и в ту минуту, когда начнет появляться солнце, обратись к нему спиною и смотри целый час на зелень. Употреби это средство раз 5 или 6 сряду, приведешь свое зрение в состояние прежнее. Новый истинный способ быть здоровым, долговечным, богатым и забавным в беседах. Москва, 1810. В означенном новом лечебнике Пушкину, конечно, всего милее быть забавным в беседах. К сожалению, рецепт утерян и упомянут лишь в рекламном заглавии, так же, как, впрочем, и способ быть богатым. Береги, дескать, здоровье, а все остальное приложится. Пройдись по свежей траве на рассвете, и зрение обновится. Мать беременна сидела, да на снег лишь и глядела. И, глядишь, родила красавицу. Как все просто! Но трижды обманется тот, кто гений Пушкина спутает с его простотой и естественностью слога. Простота еще никого не доводила до добра. Естественного языка изящная словесность не знает. Встречаются лишь его имитации. Какая же это естественность, допустим, если автор зачем-то ее укладывает и оснащает стихами? А проза и того хлеще. Уходя в глубину и увиливая, разбегаясь по сторонам, она заполняет собою несколько смысловых отсеков, и чем прозрачнее звенит, тем бывает загадочнее. Всегда в ней мнится что-то прячется и до конца не докопаться. Есть в ней второй и третий и пятый пласт бытия. Пусть наружно писатель находится в верхнем слое. Пускай он кроме Гринева ни о ком не помнит, а вы попытайтесь понять. Вести невидимый образ жизни, действовать скрытым маневром в крови писателя. При всей бедности – царство, при всей ординарности – фреска. Какие приключения разворачиваются у него в голове? Не потому ли художнику веселее и привольнее живется, нежели дошлому, прожженному, преуспевающему дельцу? Полная противоположность. Отсюда союз искусства с любовью, с верой в Бога, с природой, с историей и другими видами подспудной жизни, включая заведомый интерес к преступлениям, при отсутствии, однако, подлинной к ним способности. Не то чтобы гений был непременно светел, просто эти процессы идут на разных уровнях, вовне или внутри. Вовне – Сальери. Таинственные движения Моцарта неисповедимы. В итоге авантюрные и детективные романы произросли из той же позиции – исследование тайных путей искусства, а не полицейский отчет. Начнем. Первое. «Путешествие нужно мне нравственно и физически», – уведомлял Пушкин Нащёкина в феврале 1833 года. Но вместо обещанного и дозволенного дерпта по какому-то нашептыванию поскакал на восток к Уралу, чему сам царь удивлялся, и вывез оттуда в кибитке капитанскую дочку. Из письма жене, август 1833 года. «Вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту. Нева так была высока, что мост стоял дыбом. Чуть было не воротился я на Черную речку, однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись. Я насчитал их с 50. В лужицах была буря, болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину. Вот и у нас в Париже в начале февраля разразилась настоящая буря. Едва я, распрощавшись с Машей, прикатил к Елисейским полям и устроился на заветной скамеечке кормить сдобными крошками голубей и воробьев, вижу ни души. А я-то знал их уже в лицо, пофамильно. Журил, когда дрались из-за моей корки, воспитывал, читал стихи. Глаза — две пуговки по сторонам обшлага. И они меня тоже знали в лицо, птицы. И вдруг исчезли. И в ту же минуту подул ветер в спину такой силы, что я подхватил лекции и очки и пустился напропалую, не дожидаясь своего часа. Пройти оставалось метров 300-400. Мостовая была устлана трупами отлетевших деревьев. Сучья валились с неба, не говоря уже о картонных коробках и тяжких кусках жести, время от времени падавших на голову. Потом передавали по радио, во Франции имелись жертвы. Застекленная крыша треснула над моей головой. «Ну, барин, беда, буран», — сказал я самому себе, а в мозгу словно оттиснулось. Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Париж в подражании Петербургу изображал собой непогоду. Статуи вертелись, пока я не заметил, что это хохлятся голуби. За неимением снега в глазах листало гнилым песком. «Боже», — я подумал, — «невозмутимый самолет норовит пробиться в Москву, перейти границу. И как там сейчас кувыркается в небесах моя бедная Маша?» Одно спасение — успели взять потолок, одолеть барьер и выскочили из безумного вихря. А что, если циклон гуляет по всей Европе? В Санкт-Петербурге, судя по письмам Пушкина, ураганы бушевали уже в августе. А теперь февраль. Перебираю усиками, нюхаю. Самый для меня ненадежный и подозрительный месяц — февраль. К чему же такая буря настигла Пушкина в августе? На даче, на Черной речке, перед отъездом в Оренбургскую степь. Не ко встрече ли с Пугачевым? С вакханалией? Не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Надо ли уточнять, что до Гран-Пале я добрался на карачках, а когда, спроворив занятия, влегся на метро к дому, сделалось еще мрачнее. В полупустом вагоне молодая приличная дама в бежевом дорогом пальто с коричневыми кругами у глаз поднялась во весь рост и стала выкликать по-французски непристойные ругательства, ни к кому не обращаясь, в пространство. Я потом проверял по словарю. Очень непристойно. А тогда изо всех сил старался на нее не смотреть, с ужасом понимая, что это действует переменчивый климат на переменчивый организм. Там на поверхности, наверху, бушевали ветер и дождь, а тут под землей в унисон неистовствовала и бесновалась вакханка. Женщины, я уверен, подвержены нас влиянию погоды. Если даже у меня, у благоразумного зрителя, наблюдается подъем нервов, что же спрашивать с других? И всю ночь в эти жуткие сутки на дворе кошки мяукали. И не то чтобы обыкновенно мяукали, а буквально выли всю ночь озябшими голосами. И у Анны в то же утро началась, как она подсказала по телефону, весенняя аллергия. Но отчего же все-таки свирепствовал ураган в августе 1833 года в Пушкинском Петербурге? Понятно, ураган навел автора на благую мысль о буране, из которого очень скоро вылупился Пугачев в «Капитанской дочке». Когда б не буран, и не подарил бы Гринев вожатому заячий тулупчик, оказавший столько услуг бывшему хозяину. С другой стороны, снежная буря в степи явилась достойной прелюдией и символом революции, подхваченной нашими классиками, что тоже плотно ложится на пугачевский бунт. В-третьих, буран, развивая пушкинскую тему метели, соединит в итоге любящие сердца заглавных персонажей романа. «И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» — ворчит верный Савельич, попав с барином в буран, не подозревая, насколько в данном случае он прозорлив и дальновиден. Правда, ехать на свадьбу досталось долгим и окружным путем, обращенным в великолепный сюжет «Капитанской дочки», вместивший уйму лиц, картин и обстоятельств. Все это так, разумеется, однако литература пока что даже пушкинской красоты и силы еще не оказывало столь крутого воздействия на погоду, и приходится в этом вопросе вставать на более, как это ни грустно, материальную и научную почву. Ограничимся суммой гипотез, предчувствий и предсказаний пушкинского круга. Ведь заяц, допустим, перебегавший дорогу Пушкину, тоже, по-видимому, не имел прямого влияния на ход событий, а Пушкин, известно, зайцу доверял и заворачивал коней. Так и буря, к тому же неурочная, могла нести потаенный предзнаменовательный смысл, дурной или хороший, или сразу оба. Хороший, потому что свидание с Пугачевым и Пугачевщиной все же состоялось к славе и пользе Пушкина с его капитанской дочкой. Дурной, неуместная буря разыгралась в августе, а в сентябре того же 33-го года в столицу тихой сапой въехал Дантес. Ах, лучше бы Пушкину не накликать беды, выезжая на пугачевские сборы. При всей любви к капитанской дочке мы Пушкина любим больше и мысленно пускаемся в праздную риторику, зная наперед, что она не оправдает себя, и Пушкин нас не послушается, как не слушался он собственной проницательной бабушки. Но чего ему не хватало в жизни? Признанный и знаменитый к тому моменту поэт. Привлекательная жена, очаровательные дети, семейный человек. Что ему не сиделось на месте? Завернув из оренбургской поездки в Болдино, Пушкин писал жене 2 октября 1833 года. В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 месяцев, имел я «une bonne fortune». Нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобой помним 1830 год. Я от нее не отставал, виноват, и про тебя не подумал. Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею. Такова завязка едва намечавшегося романа, съезжавшего с 33-го года с распаханных пугачевских сокровищ, в рассказах старой казачки в частности, в пугающую достоверность 1830 года. Пугачева и пугачевщину, в общем-то, можно оказалось потрогать точно так же, как мы с тобою помним о делах недавних, интимных, семейных и драматических. Ну, как я тебе писал тогда из Болдина, любя и бесясь, помнишь? У фотографов это называется наведением на резкость. Ближе, ближе, ближе, крупным планом снимаю. Я взглянул на палате и увидел черную бороду и 2 сверкающие глаза. Хотя и шутливо, немного бравируя литературным своим увлечением, Пушкин сравнивает грубую деревенскую старуху с дрожайшей Натальей Николаевной. В конце концов, и та, и другая — лишь свидетели происшедшего, и натура для писателя, как, впрочем, и собственные его человеческие подробности. Жестоко, конечно, но что поделаешь? Пушкин не уходит в историю. Он ее припоминает как факт своей биографии и усаживает на лавку в кругу родного семейства. И разом все начинает пахнуть гарью. 2-я осень в Болдине под прикрытием Пугачева возбудила в памяти 1-ю, полную треволнений, страстей, карантинов, застав и поэтического азарта. Вот чудесная смесь, возбудившая фантазию. Для созревания замысла ему не доставало препятствий. Чтобы расписаться всласть, требовались рогатки. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров. Пушкин, Гончаровой, 30 сентября 1830 года, Болдино. Отрезанный холерой, но в барском доме, с удобствами, отторгнутый от Москвы, от невесты с ее теплым боком, куда он мчится мыслями и летит на крыльях любви, однако не дорываясь, не достигая на полпальца, осужденный влачить пустые длинные дни в сельском заточении, без цели, но уже холодный, созревший, вне возможности уехать, хотя и стремится, пытается, втайне постигший всю свою недолгую, необременительную тюрьму, как дарованную свыше однажды раз в жизни могущественную свободу в лучшую пору возраста и погоды, возвращающий повторно под старость, под скорую помощь, целомудренное рукопожатие юности, уже прошедшей, оконченной и все же посетившей его в эти считанные часы, таким был Пушкин в ту болдинскую осень. 2. Секрет капитанской дочки начинается с названия. Едва мы к ней подступаемся, нас как током отбрасывает. А при чем тут, собственно, капитанская дочка? Самое невзрачное, бесцветное существо в романе. Марина Цветаева, так прекрасно писавшая о Пушкине и Пугачеве, недоумевает. В моей капитанской дочке не было капитанской дочки. До того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Маша, пустое место всякой первой любви. Роман лишь теряет интерес и значительность в обществе Марии Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она чрезвычайно бледна. Пушкин и Пугачев, 1937. Кажется, Марина Ивановна спорит не с Марией Ивановной, а с Натальей Николаевной. Тяга гения, переполненности, к пустому месту. Он хотел нуль, ибо сам был все. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите воздух. Наталья Гончарова, 1929. Но зачем же тогда, спрашивается, нуль выносить в заголовок самого своего большого предсмертного творения? К тому же все-таки пушкинская Натали красавица, что признает и Цветаева. Было в ней одно – красавица. Только красавица, просто красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И сразила. Ну а Маша? Да где же Маша? Тут вошла девушка лет 17, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Круглолицая, румяная, с зачесанными за уши. В этом ли характеристика и отличие молодой особы? Так и в дальнейшем нигде ни Пушкин, ни Гринев не поминают особым образом наружность Марии Ивановны. По-видимому, некрасиво. Лишь Пугачев окликает. С Гринева достает, что, ближе познакомившись, в ней нашел благоразумную и чувствительную девицу. В пушкинские времена таких были тысячи и десятки тысяч. Негодяй Швабрин в «Капитанской дочке» поет, желая оболгать Машу, а потом возводит на нее и другие напраслины. «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». Общий совет девицам. Все матери своим дочерям только и толкуют: «Не ходи гулять в полночь», а те почему-то ходят и ходят. Но Маша, наша скромная пушкинская Маша из «Капитанской дочки», никуда и не ходила гулять. Пугачевская ночь сама накануне свадьбы ее настигла вместе с трупами родителей. Говоря иными словами, Пушкин положил, поставил Машу в качестве фундамента в самую черную безвыходную могилу и воскресил. В рукописной версии «Капитанской дочки» цитата из народной песни Швабрина «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь» имела продолжение. «Заря утренняя взошла, ко мне Машенька пришла». Она пришла, наверное, после свидания с Екатериной Великой возвестить Гриневу счастливый финал романа. Третье. Заодно с Машей Мироновой в русской критике не повезло Петруше Гриневу. Он тоже никакой. Белинский, например, считал его характер ничтожным и бесчувственным. Вот уж чего-чего нельзя сказать о Петруше. Бесчувственный. Наверное, это пошло с Митрофана Простакова из комедии Фонвизина, от которой отправляется Пушкин в истолковании Гринева. Вспомним, во что впивается первая поворотная точка романа, после которой многообещающе сказано: «Тут судьба моя переменилась». Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к мысу Доброй Надежды. Проделка недоросля возмутила батюшку, и тот вместо Санкт-Петербурга послал сына в Оренбург, противоположную, судя по географии и нравственному заданию, сторону. Но тот же эпизод послужит более внятной и основательной завязкой романа о длинном и полном невзгод путешествии Гринева ради достижения незабываемой капитанской дочки, оказавшейся для него мысом Доброй Надежды. Приложением к географической карте станет мочальный хвост Пугачева со всей его растрепанной бородой мужицкого пугачевского бунта. Знал собака заранее, что к чему прикрепить и приладить, чтобы получился сюжет. к идеальной и неподвижной Маше всю сволочную, рыщущую по азиатским окраинам историю русской смуты. И карточная дама поведет офицерика вдаль, сквозь бури и преграды. Итак, руль поставлен и направлен. «Мы с доброй надежды», «Мы с бурь» — первоначальное название, играет у Пушкина роль подсобной аллегории, будучи одновременно настройкой на пародию и романтику дальних странствий. Не зря кибитка Гринева напоминает корабль. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушиваясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. А к бумажным змеям Пушкин пристрастился давно. До Гринева другой Митрофан, Иван Петрович Белкин, постиг эту механику, положил в основании истории села Горюхино 1830-й летопись местного дьячка, от которого он усвоил когда-то первые уроки словесности. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего папа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи. Да и что такое летопись в пушкинском понимании, если не рукописный змей? Из последнего сказания Пимена о Борисе Годунове выпорхнул самозванец. От истории пугачевского бунта отпочковалась капитанская дочка. Закономерно, что Петруша Гринев на свой страх и риск принимается мастерить змея. Ему требуется взлететь над историей и над географией. В романе Пушкина нетрудно обнаружить множество аллюзий на комедию Фонвизина. Более того, капитанская дочка непроизвольно опровергает стальную назидательную конструкцию стародума. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Но что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды родители платят еще и деньги невеждам учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному. Лет через 15 и выходят вместо одного раба двое – старый дядька да молодой барин. Пушкин оспаривает эту классическую традицию. От воспитания, выясняется, в принципе ничего не зависит. Старый раб, верный пес, в сочетании с бывшим солдатом-парикмахером обучили Гринева всему необходимому. В частности, от невежды француза перенял он уроки биться кое-как на шпагах и умение ладить с людьми, от Савельича – все остальное. То есть сноровку, не утруждая себя излишними заботами, оставаться в первозданном облике доброго Митрофана. Главное, учителя ни в чем его не стесняют, и накануне строгого отцовского решения отправить Аболтуса в Оренбург, тот на 17-м годике ведет себя как ребенок. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Вдобавок по наследству от Пушкина досталось Гриневу тайное доверие к судьбе. Иными словами, в роковых ситуациях он полагается на случай, предав себя Божьей воле. И этого капитала уже достаточно. Делать было нечего или спорить было нечего. Таков рефрен капитанской дочки, в особенности на первых страницах. Словом, перед нами простак. В отличие от Фонвизина с его Простаковым, простак в положительном смысле слова. Говоря грубее, дурак. Но Пушкин устами Савельича аттестует его точнее и мягче. Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать простоты его ради. В конце концов, наш недоумок, вослед фонвизинскому лоботрясу, мог бы бросить толпе зрителей крылатую фразу: «Не хочу учиться, хочу жениться». Но тут-то как раз Гринева поджидает казус. И жениться для него практически означает учиться, независимо от собственной воли. Фигура антитезы под пером Пушкина превратилась в тождество – жениться, учиться. В груди простофили зажегся огонь любви. Четвертое. «Участь моя решена. Я женюсь», – бросал Пушкин вызов небу. а параллельно долго мучился и обдумывал, что, собственно, означает для него это странное, а для всех довольно приятное состояние — жениться. Брак ему давался с трудом. Как будто брал барьер, самый высокий в жизни, посреди всех очередных бесчисленных, поставленных перед ним крепостей. Предварение женитьбы, 1830 год, наиболее плодотворное для него и перегруженное сомнениями и волнениями время. «Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня». Гончаровой, 30 сентября 1830 года, Болдина. «Теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Боротынский говорит, что в женихах счастлив только дурак, а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим». Плетневу, 29 сентября 1830 года, Болдина. «Мой отец все мне пишет, что моя свадьба расстроилась». Гончаровой, 18 ноября 1830 года, Болдина. Читая подобные письма, мы словно ненароком заглядываем в окна капитанской дочки. Мелькает в перевернутом виде батюшка Гринева, на первых порах осердясь, задержавший свадьбу, и невеста-беспреданница, как будто карикатурно списанная с натуры. Девка на выданье, а какое у ней приданое, частый гребень да веник да алтын денег, прости бог, с чем в баню сходить? В романе также звучат отголоски тех душевных решений, которые принял автор, вступая в брак, и отклики на них, одобрительные или скептические, его друзей и знакомых. И когда мы с нетерпением ловим реплику Савельича «такой невесте не надо и приданого», или с грустью слышим досадливые замечания Зурова «зачем тебя черт несет жениться, послушай меня, развяжись ты с капитанской дочкой, нет, тебе не сдобровать, женишься, ни за что пропадешь», нас охватывает чувство, что Пушкин воспроизвел здесь мимоходом толки разных приятелей по поводу собственной свадьбы. Однако все эти, условно говоря, автобиографические вкрапления погружены в потоки писательского замысла и заботы о Гриневе. Под действием сердечных лучей тот преображается. Он умнеет и взрослеет не по дням, а по часам. Еще недавно, как положено профану, он, в общем-то, плыл по течению, то и дело попадая в просак. Впрочем, как потом оказалось, к лучшему. И с бураном, и с пьяной клоунадой на треклятом бильярде. И вдруг ни с того ни с сего простак, мы видим, начинает здраво судить о людях, трезво оценивать ситуации, разбираться в коварствах и планах и даже, представьте, исторически и философически мыслить. Эта любовь открывает ему глаза, питает и раздувает разум. Любовь первична в строении и понимании мира, негласно внушает Пушкин капитанской дочкой. Негласно, потому что Пушкин ничего не объясняет, не доказывает, не проповедует и вообще с первоначала умалчивает, что наш теленок влюбился, а просто на фактах показывает, как тот внезапно меняется интеллектуально и нравственно. Скажем, он обнаруживает, что Маша отнюдь не дурнушка и не дурочка, как аттестовал ее Швабрин, что она ангел, да и все семейство Мироновых, при уморительном комизме, это счастливая колыбель их растущей невообразимой взаимности. В итоге от простака остаются лишь пушкинское прямодушие и пушкинская открытость судьбы навстречу бедствиям. При этом Марии Ивановне, заглавной героине романа, в сюжете отводится меньше места, нежели ее возлюбленному. Она сплошь и рядом отсутствует или бездействует. То ей становится, видите ли, дурно, то она лежит без сознания в горячке и никого не узнает. То жених вынужден ее покинуть, то она сидит под замком в неузнанном одиночестве, то удаляется в деревню к родителям Гринева. Герои только и делают, что друг с другом расстаются. Складывается впечатление, что Пушкин нарочно время от времени устраняет Машу из поля зрения на длительные отрезки пути с тем, чтобы ей лишний раз не путаться под ногами воюющих и не перегружать сочинение избытком женских эмоций. Между тем и не участвуя в развитии событий, она перемещается следом за ними и повсюду сопровождает героя как стимул борьбы и жизни, как бесконечный предмет его размышлений и опасений. Можно сказать, она незримо и неслышно им издали руководит. Гринев потому и становится таким умным и мужественным, что много о ней думает и высчитывает всякий раз, как ей лучше помочь, совершает ради нее рискованные шаги, пускается на безумные хитрости и авантюры и, многократно пересекая снежное пространство романа, витками своей судьбы дорисовывает ее образ. Ее не назовешь пассивной, поскольку она усиленно включена в действие изнутри, пока не настает ее черед выступить единолично впереди, против всеобщих ков и козней, как и подобает капитанской дочке. В то же время черты ее достаточно размыты. В противность другим персонажам она лишена четких контуров и ярких самобытных признаков. Бледная, бессловесная, никакого лица, бесприданница. А тут еще убили родителей. Что с нее взять? Сирота. Так и подписывается. Не имею на земле ни родни, ни покровителей. Остаюсь вам покорная, бедная сирота. Периодические разлуки с возлюбленным сообщают ее очертаниям еще большую воздушность. Ее образ уплывает от нас и тает, словно она переселяется на другой конец света. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Еще бы! Женский образ, подернутый неизъяснимой дымкой. Знакомая картина. Придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной? Такая уж непременно придет. Но вряд ли Пушкин раздумывал о капитанской дочке, когда ехал на Черную речку стреляться. Ему было не до того. Аналогии с пушкинской вечной невестой все-таки напрашиваются. По свидетельству наиболее тонких и доброжелательных очевидцев, даже в последние годы жизни, омраченные клеветой и безденежьем, Пушкин не допускал о жене ни единой дурной мысли. Не то чтобы во всем она была безупречна. Нам надлежит помнить о Наталье Николаевне не где-нибудь в магазине тканей, а в сознании и восприятии Пушкина, который открывался в письме, что любит ее душу более ее лица, а для лица не находит на свете никаких сравнений. Не без его содействия, должно быть, ее прозвали Психеей. Да она и была Психеей, душою души Пушкина. Она-то своим дыханием и окрашивает атмосферу капитанской дочки, смыкаясь не с лицом героини, не с обликом, а с ее душой. Там же оставлен росчерк, который возможно принять за вензель Пушкина, за его экслибрис. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин. И вирши Гринева, и его перо и шпага посвящаются в том эпизоде капитанской дочке. Виньетка заготовлена, крест-накрест, перо и шпага. Легко представить ее в ином составе и контексте. Отложил перо и взял пистолет. Близилось время подвести черту. Пятое. Когда пишешь по-настоящему, не сознавая, что происходит, не понимая, как, зачем и о чем ты пишешь, случается на твои письмена ложится легкая тень легенды. О том легенда, как некий странник заснул однажды на берегу, осененный волхвами на какие-то полчаса, а когда проснулся, оказалось, прошло 300 лет. Речь идет о классиках, о долговременности текстов. Классики спят, но пока мы читаем с неподдельным интересом, их книги живут, видоизменяются и, бывает, набирают влиятельность. Мы даже не помним. Еще не установлено, был ли такой писатель Шекспир или не было никакого Шекспира. А Гамлет все еще спорит, и нам невдомек, когда он моложе и красноречивее, сейчас или при Шекспире. Значит, Шекспир время от времени все же просыпается. И, посмотрев одним глазом на сочиненного им Гамлета, говорит: «Валяй дальше». Вся жизнь потеряна и проиграна. Всю жизнь проворонил Шекспир, но ему повезло. Заснул волшебным сном и проснется, даст Бог, еще через 300 лет после нас. Для того, чтобы улыбнуться, заснул. Законна классическая традиция, но законны и нарушения традиции. А то, чего доброго, заснет и не проснется. Или явится к нам в застывшем виде из холодильника. Требуется, если настала пора, ее отогреть, разбудить. Терпеть не могу некрологии и поздравительные статьи ко дню рождения уже покойного автора. Многоуважаемый шкаф. А шкаф, между тем, тоже хочет любить и мыслить, если бы был писателем. И шкаф еще вам покажет. Для того и предусмотрены в науке отрасли работ, история литературы, литературная критика. Обе кормятся и живут при литературе. И звучит престижно. Литературы, литературная. Как бы вышли замуж. Но если так говорю, то извольте быть на равных. Да, на равных с той самой литературой, про которую вы пишете. Ну, как Пушкин, в смысле смелости. Не бойтесь рисковать. Так нет. Жмутся, мнутся. Опасно. Предпочитают служить приживалками, могильщиками. Выйти, если повезет, в сторожа на кладбище. Но ведь история литературы и литературная критика, умозаключаю, не в том состоит, чтобы повесить бирки и кого-то из писателей повысить или понизить в должности. Над мертвой и давно не колыхающейся литературой построить и поставить похоронное бюро с цветами, с оркестрами, в толпах поклонников и с венками на катафалках, а после кремации милый прах распределить по ячейкам, по ящичкам в огромном мировом колумбарии. Представляю себя ночью на кладбище, на пространных Елисейских полях истории всеобщей словесности легкой тенью. Что бы я там делал? Оплакивал? Да их уже 100 лет оплакивают. Нет. Я бегал бы от памятника к памятнику и шептал бы на ушко. Каждому отдельно. Проснись, пришла твоя пора. Посвистывая тросточкой, Пушкин переступил границу. 6. К общечеловеческому сожалению, после жизни от человека чаще всего остаются одни пустые анекдоты. Так уж устроена наша бедная память, цепкая на одно занимательное, неожиданное или смешное, на какую-нибудь ерунду. Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Задерживаются в ней случайные и вроде бы никому не нужные кристаллические песчинки, странности и капризы судьбы, забавные шутки, бирюльки, чудачества и химеры природы, ложащиеся в будто заранее подставленную лузу. Внезапные всегда уклонения от нормы, исключения из правил, нарушения приличной и прилипчивой действительности, предполагающие, если нет выхода, непринужденный и остроумный ответ. Да так, к слову, пришлось. Из пушкинских записей 1835-36 годов. Потемкин, встречаясь с Шишковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?» На что Шишковский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, ваша светлость». Неравнодушный к этой материи, Пушкин был готов и капитанскую дочку зачислить в ту же рубрику. Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. Набросок предисловия. И впрямь, разве не анекдот, предложенная нам диковинная история про то, как боевой офицер при всех регалиях, совместно с огнеопасной невестой, выпутался из сетей пугачевщины, ни разу не погрешив против долга и совести? Скажут и говорили на суде Гриневу: «В жизни так не бывает». Ничего похожего. Но не станем придираться. Реализм так реализм, роман так роман. Построены, однако, помимо подозрительной фабулы, на двусмысленных и скользящих словах, деталях, эпизодах анекдотического свойства, по которым повествование несется, как на коньках. Взять хотя бы законы и уставы армейской службы, преподанные Зуриным, к которым поначалу Гринев пытается себя приучать с таким усердием и прилежанием, что служба, споткнувшись, уползает под бильярд на 4 лапах. Без пуншу, что и служба. Пушкин, ясное дело, никакую службу и в грош не ставил, почитая гнусной обузой. И чтобы занять себя, в камер-юнкерском костюмчике, скрючившись, локал мороженое, а душу отводил на подопытном кролике Гриневе, показывая, как надобно держать вахту. Досталось и начальству. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее. Прав был честный Иван Кузьмич. Стихотворство и служба — несовместимые вещи. И это чувствовал Пушкин, бесясь на привязи. Но, к великому сожалению, это же, подобно Ивану Кузьмичу, прекрасно сознавали и царь Николай, и граф Бенкендорф, тогда же писавший о Пушкине царю. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. Боже мой, быть предоставленным самому себе — единственное, что мечталось и требовалось Пушкину. Что же до горьких пьяниц, то на эту тему у него в столе был припасен очередной анекдот. Пирасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному. Это приносит большую честь и его сердцу, и его вкусу. Костров несколько времени жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову, он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве и не нашли. Вдруг Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его милости, но, писал поэт, воля для меня всего дороже. Table Talk, 1835-36. О чем это? О ком? Сказано, писал поэт. И для Пушкина уже не важно, большой поэт или маленький, Пушкин или Костров. Камоэнс с нищими постелю разделяет. Костров на чердаке безвестно умирает. К другу-стихотворцу, 1814-й. Писал поэт, для которого воля всего дороже. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Посвистывая тросточкой, Пушкин перешел дорогу. Седьмое. В продолжение анекдотической службы займемся анекдотической крепостью. Она не менее комедия. Мы ехали довольно скоро. Далече ли до крепости? Спросил я у своего ямщика. Недалече, ответил он. Вон уж видна. Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал, но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом, с другой — скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными. Пока Гринев вертит головой во все стороны, пытаясь разглядеть отсутствующую крепость, в виде подлинника выставляется подмена одного ряда слов другим рядом. Вместо бастионов забор и начинается маскарад неузнавания ожидаемой панорамы, за счет чего та детально изображается. Нам могут возразить, что Белогорская крепость была именно такой, какой обрисовал ее Пушкин. Вполне возможно. Но само описание крепости сделано по анекдоту. Разве это цирк? Как это свойственно анекдотам, исходной точкой и основанием картины служит слово. Слово-герой подчас с нулевым знаком, вызывающее удивление и разочарование рассказчика. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. Реальность до глупости не совпадает с названием и назначением предмета, и различия многократно обыгрываются. Так единственное орудие крепости, взнузданное мальчишками и начиненное всякой дрянью, тряпички, камушки, щепки, бабки, почтительно титулуется пушкой. Тоже и крепостной гарнизон, составленный из инвалидов с косичками и бравые его командиры. Одноглазый, что всемерно подчеркивается, старичок-поручик Иван Игнатич, помогающий комендантше сушить грибы и перематывать нитки. Держи-ка руки прямее, и капитан Иван Кузьмич, в колпаке и в китайском халате, 20 лет обучающий детушек воинскому артикулу, а те все еще не усвоили, которая сторона правая, которая левая. Вдобавок в крепости над командирами верховодит баба. При всем уважении, которое возбуждает у нас здравомыслящая Василиса Егоровна, ей предоставлено право раззвонить по деревне весть государственной важности о приближении самозванца. Доверила военную тайну одной лишь сплетнице попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Короче, опять анекдот, и так на каждом шагу. Отнесись мы серьезно к прилежащему тут абсурду и не миновать Пушкину по нынешним временам обвинений в дискредитации армии, в умалении силы и славы русского оружия и в очернении действительности. Однако подобный вздор никому не приходит в голову. Пушкинский смех в данном случае начисто лишен осудительности. Правда, к концу романа веселый авторский нрав несколько выдыхается. То ли фабула принимает более крутой для героя оборот, то ли капитанская дочка в бесконечных переездах и треволнениях Гринева Пушкину поднадоела, и он досказывает ее легкой скороговоркой. Но и тут потеха. В самых притом неуместных эпизодах. Генерал, выясняется, ввиду пугачевской осады Оренбурга, укутывает яблони теплой соломой и обдумывает печальную новость о гибели капитана Миронова и его бедной жены. Добрая была дама, и какая мастерица грибы солить. И добавляет, должно быть в утешение Гриневу. А что Маша, капитанская дочка? Ай-яй-яй, на дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Лучше ей покамест женою Швабрина, а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят. Что ни фраза, то цирковой номер. Преподносится он по извечной сюжетной схеме любого анекдота, в котором героем было и остается слово. Разве это цирк? Это бардак, а не цирк. Вот у моего дяди в Одессе был бардак. Так это же цирк. Разве это лошади? Это не лошади, а бляди. Вот у моего дяди в Одессе были бляди, так это же лошади. Разве это клоун? Это хуй, а не клоун. Вот у моего дяди в Одессе был хуй, так это ж клоун. Восьмое. Дрочить литературную сволочь непечатным словом не моя печаль. Ну, случалось, кидал собакам серую поминальную кость. Так и вцепятся, так и вгрызутся. Развлекает. Ими, получается, можно управлять, рулить на расстоянии. С полоборота заводятся. Кроме подброшенной кости, ничего не помнят. Дальше одной фразы не приучены читать. Как по команде воют скопом на солнце и скандируют непристойное слово, и ахают, и ужасаются вокруг Пушкина. Даже как-то неудобно цитировать себя в их вульгарном пересказе. Будто радуются шансу предатели обругать Пушкина. Но меня занимают сейчас иные мечты и звуки. Тем паче, что, кажется, Маше удалось таки на самолете перевалить границу, и меня начинают печатать в Ленинграде. Никогда и не снилось вампиру попасть на родимое пепелище. Естественно, задуматься о странностях любви, о Пушкине, о природе искусства. «Черная речка» и «Капитанская дочка» — достойный повод. Поговорим о вампирах. Вероятно, всякий уважающий себя писатель по своей натуре вампир. Не пугайтесь, он же вампир только в переносном, только в иносказательном смысле. Как и все иносказательно в этой перевернутой жизни. Он действует в призрачном мире, выдавая его за реальный, и, бывает, не обманывается. Ведь пока о ком-нибудь пишешь что-нибудь художественное, то вместо него вроде бы и немного живешь, питаясь чужой, вымышленные, разумеется, кровью. А если в запасе у автора десятки личин персонажей, не считая неодушевленных вещей, которые под борзым пером тоже, случается, обретают голос? Ну, как игра в куклы, в папы-мамы, в дочки-матери, в сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Воображаемые дамы в воображаемых коттеджах пьют воображаемый чай из воображаемого самовара. Да так аппетитно пьют, что в доме дым коромыслом, и не разбери поймешь, кто тут у них в гостях, и не сам ли то Пугачев справляет свадьбу. А книга, путешествуя по читательским каналам, набирает ярость, влиятельность. Ее от нас уже не оторвать, присосалась, напилась ума и достатка у свежих молодых поколений и раздает налево-направо чувствительные поцелуи-укусы, множа сонмы вампиров, готовых ринуться в ночь. Но посмотрите, как жалок писатель в суровом дневном свете, начав пробавляться немного загробной должностью и выдуманной ролью в полусне, не приходя в сознание, он еле ноги волочит, оперирует уже не руками, не ногами, а периодами речи и чуть что безответственно уныривает в сюжет. Пренебрегая радостями правильного домашнего бытия, что само по себе уже нелестно, он делает несчастными себя и окружающих. Привычка самонадеянно реять в запретных измерениях сказывается губительно на писательской биографии. Она становится неровной, вымороченной, фантастичной. Хоть садись и пиши с нее какой-нибудь новый роман о капитанской дочке. Пушкин тяготел к фантастическому исходу. Его биография – ствол, зацветающий легендами. Всякий раз наново. Мне все не имется взять новый рубеж прозы. Для этого, для начала, следует разучиться писать. Будто у тебя за спиной никого и ничего не стояло. Одна бушующая ругань. Тебя станут уговаривать, оглянись, ты сейчас провалишься. Посмотри, каким ты был молодцом когда-то 30 лет назад, вчера, позавчера, вернись. Продолжи, тебе стоит лишь обернуться, оглянись. Не оглядывайся, не оглядывайся, иди не оглядываясь. Помни, что бесы кричат в каждой сказке. Только и могут, только и молят об одном, оглянись, подожди, оглянись. Не обращай внимания. Оглянуться, остаться с ними. Застыть, обратиться в камень. Будешь сам друг вопить, как заправский попугай, оглянись, повторись, останься с нами. Не оглядывайся. Становись всякий раз за верстак, будто ничего не умеешь, не помнишь, не знаешь, как если бы ты был новичком, будь слабым, безродным, беспомощным, безымянным, только не оглядывайся. Как пушкинский Терентий из села Горюхино, я меняю почерк. Попеременно пишу то правой, то левой рукой, а то и ногой, авось не узнают. Пробую взять новый барьер прозы. Нет покоя. Все через пень-колоду. И в жизни пробка. Не достают руки отослать письмо, погасить налоги, зайти в банк и починить зубы. Откладываю на завтра, извиняясь мысленно перед друзьями, что ничего достойного не успел совершить на земле. На завтра та же история. Живу в постоянном трансе. Опять кому-то письма не написал, не позвонил по телефону, не оплатил счет за прошлый месяц, за позапрошлый год, и если будет так продолжаться, я останусь на бабах. Вот уж действительно вампир. И все-таки почему-то упорно, невзирая на угрызение совести, ничего не делаю. А ведь знал заранее, все равно не дадут мне писать. Только сперва запрет пройдет под видом советской власти и марксистско-ленинского мировоззрения, а потом под фундаментальным знаком навсегда национального ренессанса. Как в гроб заколачивают. Русофоб кричат. Русофоб. Пушкина не удостоил почтением. Я только спрашиваю себя, ну а Пушкину, ты думаешь, было лучше? Естественно, его приветствовали. Но легко ли было ему читать после смерти мнение Фадея Булгарина? Сверху, с неба, виднее, что сказал Фаддей в сокрушении сердца через несколько дней после дуэли. Жаль поэта и великое, а человек был дрянной, корчил Байрона, а пропал как заяц. Жена его, право, не виновата. Ты знал фигуру Пушкина. Можно ли было любить, особенно пьяного? Пушкин? Пьяный? Вранье. Просто он немного рассеянничал последнее время. Размышлял о брате Иванушке, которого сжили сосвета. Дудка-тростинка выросла на могиле зарезанного. Вечная эмблема искусства, поющего над загубленной жизнью. За красные ягодки, за червонные чеботки. «Что вы сочиняете нынче, Александр Сергеевич?» Допытывались не в меру любознательные дамы. «Признайтесь, скоро ли нас одарите чем-нибудь замечательным?» А Пушкин думал с тоской. Скоро ли это кончится? У него в столе вместо дудки лежала капитанская дочка. 9. В правдивой дудочке дочки Пушкина смутно звучит, а временами внятно дает знать о себе голос русской народной сказки. Прислушайтесь. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее. По троекратному приказанию, как и подобает в сказке, Пугачев толкнул дверь ногою. Замок отскочил, дверь отворилась, и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. «Выходи, красная девица, дарую тебе волю, я государь». Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. При виде Пугачева красная девица впадает в каталепсический сон на манер сказочной Людмилы. Зрит колдуна перед очами. Раздался девы жалкий стон, падет без чувств, и дивный сон объял несчастную крылами. Затем вместе с Гриневым, пройдя очистительный курс, ритуальное хождение через огонь в пропущенной главе превращается в царевну. Недаром в поисках Маши так далеко заехал наш царевич, еще ничего не понимающий Гринев. Куда это меня завело? На границу киргиз-кайсацких степей? Богоподобная царевна киргиз-кайсацкие орды. Но всему свое место. Пока красная девица валяется на кровати без памяти или сидит взаперти в темнице, в светлице, возле ее обители складывается альянс хорошо знакомой сказки. В роли зверей-помощников мелькают девка-палашка, шустрая, вездесущая кошка, не зря Иван Кузьмич замыкал палашку в чулан, и ее полюбовник, казацкий урядник Максимыч, вороватый пес, разносящий вести и письма на дальние дистанции. Но волк, разумеется, это сам Пугачев. Пугачев — оборотень. Он появляется внезапно из мутного кружения метели в предварении мужицкого бунта и в первый момент как оборотень не поддается четкой фиксации. Точнее сказать, в нем смещается несколько зрительных образов, создавая перед глазами притягательную загадку. Фигура материализуется из ночного сумрака и снежного вихря, и образ Пугачева, знаменуя дальнейшие метаморфозы в романе, с самого начала вращается. Вдруг увидел я что-то черное. Что там чернеется? Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что-то шевелится. Должно быть или волк, или человек. Колорит напоминает несколько атмосферу пушкинских бесов. 1830 год Болдина. К которым восходит и тягостный сердцу пейзаж перед началом мятежа. Однажды вечером, это было в начале октября 1771 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря на тучи, бегущие мимо луны. Мчатся тучи, вьются тучи. Сил нам нет крушиться доль. Колокольчик вдруг умолк. Кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень? Или волк? Волк, согласно традиции, самое разлюбезное и родное по естеству воплощение оборотня. Да и многие волки на самом деле оборотни. Между тем Пугачев при ближайшем знакомстве оказывается простым мужиком, чье лицо не лишено даже некоторой приятности. А что вы хотите от оборотня? В его трактовке Пушкин отталкивается от Байронова Лары, письмо Дмитриеву 26 апреля 1835 года и других разновидностей романтического демонизма в изображении разбойников, включая, должно быть, и собственного, заколодившего вдруг Дубровского. И все же в человеческом облике и в повадках Пугачева проскакивает временами что-то волчье. Верхнее чутье, сметливость и расторопность на неведомых дорожках в степи, полномочия вожатого, вожака, вождя в дикой стае, кровожадность, воющее одиночество. Через весь роман по лучшим стандартам проносится огненный волчий взгляд Пугачева. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Но главный факт, устанавливающий на острие иглы оборотничество Пугачева, принадлежит истории. Это уже, так сказать, объективный исторический факт, и мог ли тут Пушкин остаться равнодушным? Каково было упустить вполне правдоподобный, разработанный урок обращения неизвестного бродяги в царя, восколебавший половину России? Раньше времени, видать, мыши кота хоронили, как означено на лубочной картинке в доме капитана Миронова. Ироническая эта картинка, имевшая на примете зловредного Петра I, перекидывается в капитанской дочке на Петра III. Дескать, не почил в бозе самодержавный государь, а восстал в диком образе Пугачева на страх всем екатерининским мышам. В секретных заметках к истории пугачевского бунта, предназначенных императору Николаю Павловичу, Пушкин, не без тайной усмешки, фрапировал царя такими, например, изысканиями в архивах. Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: «Жив ли мой отец?» Не выдержал и погрозил таки императору пальцем убиенного бабушкой дедушки и убиенного сыном отца. Цепь переворотов и насильственных смертей плелась возле трона. А вы еще спрашиваете, отчего произошла революция в России? Не сочувствуя революции, Пушкин влекся к Пугачеву. Уж больно интересной и поучительной показалась ему история, что сама ложилась под ноги и становилась художеством. От истории пугачевского бунта, удостоверенной всеми, какие ни на есть, документами, отделилась ни на что не похожая своенравная капитанская дочка. Автор протер глаза. Выполнив долг историка, он словно забыл о нем и наново, будто впервые видит, вгляделся в Пугачева. И не узнал. Злодей продолжал свирепствовать, но возбуждал симпатию. Чудо, преподанное языком черни, пленяло. Автор замер перед странной игрой действительности в искусство. Волшебная дудочка, как выяснилось, пылилась у него под носом. Смысл и стимул творчества ему открылись. Он встретил оборотня. Уже в ответе на критику истории пугачевского бунта 1836 Пушкин отметает пошлые, по его выражению, назидательные сентенции, которыми его оппонент бесстрашно награждал Пугачева, и приводит разящий пример подобной нравоучительной пошлости. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий – добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам вне закона природы рожденным, ибо в естестве его не было ни малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которую разумные творения от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какую адскую злобою может быть преисполнено его сердце. Нет, Пушкин не имел охоты мазать Пугачева дегтем. Тот и так был черен. А по мере обдумывания и продвижения романа разбойник ему явно нравился. Впрочем, и раньше поэту не давала жить слишком тугая мораль, и он уверял, смеясь, что можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целью объяснить, сколь непохвально это ремесло. «Поэзия — вымысел», — говорил Пушкин, «и ничего с прозаической истинной жизни общего не имеет». Об Альфреде Мюссе, 1830. В этом смысле капитанская дочка, будучи прозой, принадлежит, безусловно, поэзии, и отсюда ее пути далеко расходятся с прозаической истинной жизни, воссозданной в пугачевской истории, пусть то и другое, одна чистая правда. Пушкинская азбука, однако, не спасает нас от вопросов. Остаются неразрешимой загадкой преданность Пугачева и дивное его покровительство Гриневу и капитанской дочке, чьих родителей разбойник предварительно убил. Можно, конечно, наметить десятки объяснений поведению последнего, но все они покажутся нам недостаточными, коль скоро его милости, барину и противнику, не имеют вообще логических объяснений. Скажем, сам Пугачев мотивирует свою доброту ответным чувством признательности за поднесенный своевременно стакан вина и заячий тулуп. Благо неугомонный Савельич не дает нам уснуть, обращая тулупчик в рефрен драматического сюжета. Попутно Пугачев словно вступает в спор с нравоучительным критиком истории пугачевского бунта, не нашедшим в его естестве и малейшей искры добра. «Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье». Возможно, Гринёв покорил сердце злодея бестрепетной своей прямотой, искренностью и умением апеллировать к обыкновенному здравому смыслу, доступному мужику, предлагая тому поминутно войти в положение его, Гринёва, перелезть в шкуру, мундир дворянина и офицера. «Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Сам знаешь, не моя воля. На что это будет похоже, если я от службы откажусь? Сам, как ты думаешь? Сам ты рассуди, можно ли было при твоих людях?» Такова манера Гринёва объясняться с Пугачёвым. Вероятно, не подозревая о том, он возвышает мужика и разбойника до своего уровня, интеллектуального и нравственного. А тому это лестно. Он его не уговаривает, не упрашивает, он просто рассуждает, держась на равных, и в результате загоняет собеседника в тупик. Тому ничего не остается, как сказать, что он сам все прекрасно понимает. Пушкин обладал уникальным талантом разговаривать на равных с любым персонажем, к какому бы сословию тот ни принадлежал, хоть с генералом, хоть с цыганом, и в рассудительных беседах, в шедеврах проникать в итоге в сердце и мозг подопечного, а затем уже управлять, продолжая держаться на равных, его следствием и дознанием. Гринёв лишь в слабой степени разделяет эту редкую отзывчивость автора. Но все это, так сказать, вспомогательные веревки, за которые дергает Пушкин, заставляя Пугачева плясать под свою дудку. В принципе, никаких мотивов, но так бы и сидел в своем Нижнем Тагиле. При всей вопиющей ясности душевных сочленений Пугачев непостижим. Лучше всех сказала о нем Цветаева. «Как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу». Одно слово «оборотень». Отсюда невразумительность, сказочная невероятность связанных с ним у Гринёва определений. За ним, за бесом, стоит Божий промысел. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Странная мысль пришла мне в голову. Чудные обстоятельства соединили нас. Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу. Ты мой благодетель. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души. Это надо же. Слушай, Маша, будем каждый день молиться за того, кто убил твоего отца и мать. И Савельич присоединяется. Дай Бог тебе 100 лет здравствовать. Век за тебя буду Бога молить. В каждой счастливой мысли важен эффект случайности. Но самая, наверное, иррациональная точка в сюжете – это когда после гибели Машиных родителей Гринёв с Пугачёвым впервые встречаются тет-а-тет и, взглянув друг на друга, ни с того ни с сего вдруг прыскают со смеху. Признаться, в этот миг у меня мороз пробежал по коже, и я подумал, что, может быть, не так уж неправы были станичные старики и старухи, пока Пушкин у них гостил и выпытывал про Пугачёва, усмотревшие вместо ногтей у него на пальцах когти. Пушкин много тому смеялся, вспоминает Даль. Что поделаешь, художник? 10. Слава Богу, Пушкин не праведник и не проповедник. Посреди моралистов – Державина, Кантемира, Ломоносова с одной стороны, с другой – Некрасова, позднее Гоголя, Толстого, Горького, Солженицына. Скажешь Пушкин, и мы улыбаемся. Ренессанс, Италия, утро. Его имя возвестило заранее всю его литературную деятельность. Он выстрелил из пушки поутру, сравни, пушка будила нас на заре в Арзруме и сделался родным пушным зверем для нас, русских, воздушным пухом, пускай все дни и стреляет. Умеет, естественно, писать на строгие религиозные темы. Отцы пустынники и жены непорочны, но нет этого нахмуренного чела, этих собранных в куриную попку или опущенных к низу скорбной ижицей пророческих уст. Чернышевский, Добролюбов. Пародия на добротолюбие. Даже эстет Брюсов рядом с Пушкиным тяжеловесен и готов, как мораль, пропагандировать и морализм. О, крапивное семя, возобладавшее в российской словесности, забывшее о развлекательных жанрах, о светскости, которую с легким сердцем нам подарил Пушкин. Светскость Пушкина, в общем-то, не отрицание, о расширении религиозного чувства повсюду, куда ни кинь опечаленный взгляд. У Пушкина все вещи играют и смеются, потому что они оживают под его прикосновением. Прослыв вольнодумцем, Пушкин повернул литературу, как ей и ему вздумается в данную минуту крутиться и блистать, и невообразимо раздвинул спектр попадания в разноцветную орбиту явлений. Пусть нынешние руситы одно занудили, как если бы Пушкин сочинил им могильный катехизис. Дети следующего за ним поколения чище слышали Пушкина и выставили за себя противоборцем Писарева, которого почему-то особенно коробили строки типа «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник». На этом уступленном во имя пользы фоне Пушкин рисовался безбожником-агностиком, даром что весь агностицизм у него принимал далекий от безразличия образ влюбленности в то и все. Много не философствуя, Пушкин вносил мудрое спокойствие в живописание вещей. «Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. Это он о пугачевцах рассказывает». Сойдя с автобуса в Ленинграде, я первым делом нашарил очешник в кармане и, как водится, поцеловал в маковку. Не приведи Господь потерять очки в России. Реликт, естественно, привычка, язычество. Викинги, говорят, перед боем долго молились своему оружию, выщербленному щиту, мечу. Очки для меня так же, как для иных, пистолет. Иностранный паспорт, а капитанская дочка всегда при мне. А не прокатиться ли нам раз в жизни на Черную речку, подумалось. Ведь никогда не видел. Да и вообще в Санкт-Петербурге я не бывал, дай бог памяти, то ли 50, то ли 30 с лишним лет. Отвлеченно я знал, конечно, что от Черной речки там ни черта не осталось. Асфальт, небось, новостройки, какая-нибудь дачная чавкающая грязь. Но тем больше меня манило на место небезызвестной дуэли, не знаю почему, и мы поехали. Ленинград осыпался, как чайная усохшая роза, поставленная в стакан с гнилостной тяжелой водой, подпорченный Ленинград, казалось, на глазах терял свои классические лепестки. Прекрасные фасады екатерининских времен, казалось, облетали. Казалось, сама империя разваливалась у нас на глазах. «Но дело не в том, Маша, — продолжал я рассуждать, зевая по сторонам, — что Пугачев хороший, что в нем, как в каждом из нас, подспудно тлеет какая-нибудь божья свеча. Так ведь и Карамзин открыл в бедной Лизе, что крестьянки, мол, тоже любить умеют. Посмотри в «Капитанской дочке», вот здесь важная запись. На первый взгляд ничего особенного. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение. Ведь это сказано Гриневым в состоянии тяжелейшей и преждевременной депрессии, на краю безумия, распутства, накануне ударившей по нему, как молния, и по всей стране пугачевщины, которая его странным образом извлекла и исцелила. Своей неуемной энергией Пугачев вывел Гринева из бездействия, когда тот, подчиняясь воле отца, уже не имел охоты ни читать, ни писать, а этот разбойник наставил на правильный, полный превратностей путь. Вот отчего Пугачев, по большому счету, для Гринева благодетель, и все они, в общем-то, должны за него Бога молить. Посреди благословивших чету и тут же погубленных Машиных родителей и отказавших в свадьбе вначале и только потом, под конец, спохватившихся гриневских стариков, Пугачев единственный, кто добровольно и самозванно принял должность посаженного отца и ласково кликал во сне Гринева: «Не бойся, подойди под мое благословение». «Небось, небось», — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить. Под виселицей, стало быть, заместив отца, благословил его самозванец, как некогда в прошлом родители благословляли иконой и крестом. Какая разница? Пугачев и сам грезит в песне о виселице. Они с Гриневым, между нами говоря, крестовые братья. Старший Пугачев так и рвется под топор и приглашает туда же своего любимца и выкормыша. После подобного чествования, еще во сне, младшему ничего другого не остается, как тоже сделаться самозванным, самостоятельным лицом. Службист и сослуживец вчера, он становится одинокой и неприкаянной персоной, и, дабы выручить свою бесценную Машу из беды, лезет обратно в львиную пасть — циркач. Была и у нас такая веселая поговорка: «Всю жизнь работаем в пасти у льва». Словом, немного попробовав совратить Гринева в преданного себе фельдмаршала, Пугачев выбил его из узаконенной колеи и обратил в независимую, ответственную, стойкую личность. Ты посмотри, Маша, Гринев, пройдя пугачевскую школу, вообще начинает пренебрегать службой. Он и на службу в Оренбурге под генералом смотрит косо, да и обчистивший его и осчастлививший Зурин ему не закон. Из переплета, куда он попал, офицер Гринев вышел человеком. Перипетии его судьбы и сплетение путей становится зеркалом рисунку души и характера Пугачева. Он ведет себя вольно, самонадеянно и ездит взад и вперед, что твой Пушкин. Урок Пугачева выходит, пошел ему впрок и во благо. Мало того, едва Пугачев-оборотень вторгся в сердцевину романа, все вокруг закрутилось и завертелось. Смешные и трогательные старики, Иван Кузьмич и прочие, разом выросли в трагические фигуры. А несчастный старик-башкирец с отрезанными ушами, носом и языком мигом очутился верхом на виселице в должности немого новоявленного палача. Перебежавший к Пугачеву урядник, присвоив у Гринева полтину денег, бросился к нему добрым знакомым. Я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я несказанно ему обрадовался. Самая невинная мысль пишется зигзагом и, как необъезженный конь, чуть что встает на дыбы. Заклятый хлопуша, чья зверская внешность внушает ужас, выказывает внезапно неподдельное благородство и широту души, щедрое, открытое сердце. Недаром Пушкин в письме ласково именовал Наталью Николаевну своей «Хлопушкиной», сопоставляя в виде контраста милое личико жены и рваные ноздри каторжника, ее филигранные пальчики и его косматую лапу. Пушкин явил нам великую обратимость жизни, увенчав капитанской дочкой все, что писал всегда о превратности бытия. Вещи вертелись под его пером, поворачиваясь к зрителю то смешной, то печальной, то темной, то светлой своей стороной. Оттого-то в его романе и отдельные фразы, и даже слова звучат подчас двусмысленно и жутковато, или лукаво перемигиваются с соседними, либо стоящими поодаль друг от друга на почтительном расстоянии, и всю эту бездну значений необходимо не упускать из виду в словесном фехтовании Пушкина. «Ну а что ваши?» «Да что наши?» — переговаривается Пугачев с хозяином постоялого двора. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид. «Наши дома». Безусловно, слово «наши» здесь обоюдоостро. Одни наши у казачества и совсем другие в комендантском доме. И те наши скоро начнут воевать с этими нашими. Гражданская война. Таинственная фраза Пугачева на воровском жаргоне «заткни топор за спину, лесничий ходит» реализуется, проясняясь в предварительном сне Гринева, словно Пугачев ее там подслушал. Мужичок вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Комната наполнилась мертвыми телами. Да и готовность объявить себя посаженным отцом на свадьбе у Гринева Пугачев как будто заимствовал из того же гриневского сна. Все они взад-вперед листали капитанскую дочку. Уж на что, казалось бы, дуэль, занятие сугубо дворянское, деликатное и наизусть знакомое Пушкину. Так и та получает массу синонимических оборотов, иной раз самого грубого, простонародного свойства. За одно слово готовы резаться. Маша. Он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье. Иван Игнатьич. Тыкаться железными вертелами да притоптывать, как будто тыканьем да топаньем убережешься от злого человека. Савельич. В наказание шпаги наших дуэлянтов Палашка припровождает в чулан, в тот самый чулан, куда Палашку вскоре саму запрут. На вершиной пародии служит прелюдия ссоры Гринева со Швабриным. Капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды. Останься, Пушкин, в живых, воображаю, как в веселую минуту Мог бы он повернуть собственные вздорные склоки с князем Репниным, с графом Сологубом, но со Швабриным никогда. Честь задета. «Вдруг что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит?» — спросил я его. «Зачем рогатка? Кого ты караулишь?» «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь. Пропущенная глава. Выяснилось, он караулил толпу. До Черной речки, сказал провожатый, было рукой подать. А толпа все нарастала, устремляясь туда же, к Черной речке, по нескольким аллеям. Откуда они взялись? Просочились? Из-под земли? С автобусов? По-видимому, крутили массовку для какого-то кино. Мне вспомнился Королевский музей Прадо в Мадриде. В нижних залах у Гои мы пересеклись с экскурсией с того света, из прошлой жизни, из России. Кого здесь только не было. Киргизы, узбеки, монголы в тюбетейках, в пыжиковых шапках из Москвы, в барашковых из Тьмы-Таракани, в мятых пиджачках со значками, в квадратных покоробленных шляпах, больше похожих на обкомовские надгробья, в линялых мусорных брюках, заправленных кое-как в видавшие виды большие сгорбленные сапоги, шли строем вперемешку с тоже уже потемневшими и заготовленными русскими. Паркетный пол под ними дисциплинированно трещал. Какие-нибудь я вычислил совхозные бригадиры, трактористы, ударники труда. Несколько воровских, совершенно вохровских рож. Братья по разуму. Еле выдохнула Мария. Земляки, поддержал я. Корявые и зарыка, без тени смущения, перли ордой по Прадо, не снимая шапок и шляп, выполняя обязательства по культурному обмену с Испанией. Но они же не виноваты. Как выдержали, как выкормили их, так и пошли. В арбах, не давая денег, нечего есть. Как Бог послал. Медленно и тяжело, повинуясь команде, переходили от картины к картине. Пузатые в тюбетейках, несколько ужасных баб в сапогах, в шароварах из-под юбки, росомахой, пропеченные солнцем терпеливые старики, разминая набухшие, не прикасавшиеся к книгам пальцы, важно прохаживались по залу, несмотря по сторонам. «Быдло», — подумал я, не вникая, не вкладывая ничего дурного в слово «быдло». Люди как люди, ходят, просто у них другие интересы. «Россия, боль моя, мой позор, мой стыд, могу ли от тебя оторваться, наконец?» Пожилая и слегка потрепанная молью испанка вела дивизию и что-то быстро-быстро, явно комкая, им говорила на тарабарском наречии. Русская при ней испуганная проводница укорачивала курс прохождения по Королевскому музею. Смотрители по залам фыркали в кулак и насмешливо провожали глазами передовой отряд потомков Тамерлана. Помнится, еще матушка Екатерина Великая в письме Вольтеру сравнивала нашествие Пугачева с нашествием Тамерлана, и Пушкин это записал. Гуртом. Им бы овец спасти. И вдруг они встретились, и я замер. Заслуженные колхозники и передовые колхозницы в сопровождении небольшого разбойного войска сомкнулись, наконец, с длинными панно Гои, уже сошедшего с ума. Нижний этаж. Вот это было свидание. Я замер. Черные, налезающие друг на друга хари с гитарой наперевес, с черным козлом-пророком во главе шабаша, а далее перекошенные рты, кантованные головы, вылезшие навстречу экскурсии, с провалившимися носами, без губ, с растопыренными, будто у летучих мышей, ушами. И они уставились друг на друга точно в зеркало, бараны, не узнавая, не испытывая чувства темного сродства и тайного облегчения. Встретились, не внимая объяснениям вторгшейся туда же испанской ведьмы, и разошлись, как черные волны от корабля, как два рогами и глазами удостоверившихся одно в другом стада. Группа между тем поспешно перестраивалась. Они вышли из Прадо, казалось, не успев войти. Вслед им дышали и выли, вылезшие из вулканической магмы монстры Гои. «Облава», — успел шепнуть я Маше. «Здесь тоже, что в Прадо. Бежим!» Где-то невдалеке верблюды рыдали по радио. Толпа наседала. «Пушкин! Пушкин!» Слышались уже выкрики, и я понимал, что вслед за Дантесом народ возьмется громить и вешать иноземцев. Цитата из Станислава Моравского стояла поперек головы. Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. Прав был Сталин, мелькнуло, натравливая Древнюю Русь на злокозненных врачей иногорцев. На Запад. Но что станется с нами в результате? Куда скроется дипломатический корпус в бывшем Санкт-Петербурге, почтительнейший, на цирлах, в глубоком трауре обставивший пушкинский гроб? Как спасется храбрый Барант, задумавший накануне дуэли перевести по-французски совместно с Пушкиным непереводимую капитанскую дочку? Он еще, кажется, слабо лепетал, Барант, что-то о девичьей русской прелести. «На мыло, рыб кормить!» — ревела толпа, уже сплошь составленная, мнилась из оборванной черни, из азиатских харь и халатов. Попадались, правда, барашковые и пыжиковые не по сезону шапки, подозрительные и дикие на июньском ветерке. Как странно подумалось, что пушкинский Петербург населяют теперь кочевники, пугачевцы, выходцы из провинции. Ты знаешь, Маша, пора отчаливать. И мы ушли. До Черной речки, сказал нам мужик с дубинкой, было рукой подать. 11. За главным эпиграфом к роману Пушкин выбрал пословицу «Береги честь с молоду». Потом подумал, помедлил и надписал сверху название «Капитанская дочка». Видимо, мысли о чести и сюжет романа вязались у него в голове, а «Капитанская дочка» служила живым олицетворением чести. Ту и другую требовалось беречь, как зеницу ока. Рядом с таким вразумительным эпиграфом припоминаются и другие ненадеванные идиомы, лежащие в ареале того же сюжета и близкие сердцу автора. «Добрую женою и муж честен, честь ум рождает». Ладные, толковые, прямо скажем, бывали пословицы и поговорки. Когда б не затесалась между ними еще одна прибаутка, на сей раз тревожная, горькая, как волчий вой. 30 сентября 1832 года Пушкин ласково пеняет жене, что, дескать, она у него слишком хороша собою. «Знаешь русскую песню? Не дай бог хорошей жены, хорошую жену часто в пир зовут. А бедному тому же во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит». Русская песня заимствована Пушкиным из старых его записей, еще у няни в Михайловском. «Как за церковью, за немецкую, добрый молодец Богу молится, как не дай Боже хорошу жену. Хорошу жену в честный пир зовут, меня, молодца, не примолвили. Мою жену в новые саночки, меня, молодца, на запяточки. Мою жену на широкий двор, меня, молодца, за вороточки». Запомнилось. Позднее на запятках при дворе чего только не передумал Пушкин. Шептал на ушко. «Хоть я в тебе и уверен, но не должно подавать повод к сплетням». 27 ноября 1832 года. Страшно представить, ему оставалось мучиться еще 4 с лишним года. И надо удивляться, читая его биографию, как они Пушкина, уже созревшего, раньше не убили, и как он, значит, был живуч, безумец. А песня крепла в душе, не выползая на поверхность, на публику, в литературу, пока после множества проб он не выстрелил в нее напоследок. «Меня, молодца, за вороточки». «Честь, честь, честь» гремела у него в голове все последние годы, в письмах, в статьях, в разговорах. Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству, чести вообще. Тот же рефрен, те же словопрения о чести звучат в «Капитанской дочке», писавшейся параллельно его стремительному движению к смерти. За честью то и дело мерещится черная речка. Вынужденный жить между пасквилями и доносами, по собственному его наблюдению в письме жене 29 мая 1834 года Пушкин все бессовестное и бесчестное собрал в лице Швабрина. Словно он прицеливался заочно живописать Дантеса. Столь омерзительных персонажей раньше в его команде не значилось. Пушкин, в общем-то, следовал щедрой и широкой кисти Шекспира и, рисуя негодяев, вносил в них какую-нибудь утешительную ноту. Не то Швабрин. Трижды предатель, четырежды клеветник и несчитанное число раз расчетливый доносчик. В последний раз он донес на Гринева, уже заточенный в темницу, из чистой мести. К тому же трус, да еще насильник, безбожник. Наконец, где бы ни был, вводил в обычай душегубство, говоря устами доброй Василисы Егоровны. Смертоубийство. Одним словом, швабра, всю нечисть впитавшая и в удесятеренном размере выпускающая грязь из себя на палубу корабля, где капитаном стоит несгибаемый комендант Миронов. Сам Пугачев, не выдержав присутствия Швабрина, намерен его повесить. И за что бы вы думали? Да за то, что с бедной девушкой, дворянской и сиротой, тот обходится, знаете ли, недостаточно гуманно. И это Пугачев, осиротивший половину России. Зачет опять-таки в пользу Пугачева. Ради поддержания чести повесил отца капитана и соблюл целомудрие капитанской дочки. «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь», — меланхолически насвистывал Пушкин уже собственной жене. Но чем же держится, спросим себя, и почему не разваливается эта, не бог весть какая, капитальная постройка? Более того, при всех несообразностях характеров и положений не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. При множестве словесных и сюжетных поворотов, когда стиль то восхитительно, полупародийно взмывал ввысь к реликвиям и обелискам XVIII столетия, упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее Сикурсу, то стремглав катится долу. Подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Сейчас рассади их по разным углам, на хлеб да на воду, чтобы у них дурь-то прошла. Так вот отчего, спрашивается, вся эта композиция сохраняет видимость жизненной правдивости и поэтического равновесия? Нет, одним сомнительным эпитетом реализм тут не обойтись. Допустимо выделить в капитанской дочке по крайней мере три сорта скреплений и перетяжек, сообщающих завидную прочность легкому суденушку, брошенному в волны истории и на произвол судьбы. В первую очередь, естественно, привлекает к себе внимание беспримерная оснащенность романа всевозможными документами, от придворного календаря до паспорта Петруши Гринева, от реестра Савельича до записки Зурина о вчерашнем проигрыше. Автор любую безделицу готов подтвердить бумажкой. Все рассказанное здесь, дескать, посмотрите, одна сущая правда. Как если бы бедняга Гринев в поисках недостающего алиби перед следственной комиссией волочил за собою по кочкам всю домашнюю канцелярию. Иллюзия, конечно, как всякое другое искусство. Возясь столько с архивами, Пушкин вошел во вкус, и художественный текст уже норовил стилизовать под архивные данные. В итоге авантюрный роман под его пером получил очевидные признаки документальной прозы. А на разгоряченное лицо человека легла пыльца истории. Среди множества документов капитанской дочки два имеют приоритет. Это офицерский диплом славного капитана Миронова на стене. За стеклом и в рамке, бросившийся Гриневу в глаза, едва он вошел в комендантский дом, и помянутый на прощание при последнем его заезде в Белогорскую крепость, как печальная эпитафия прошедшему времени. Тот диплом-эпитафия, разумеется, служит удостоверением чести, доставшейся по эстафете Гриневу при ближайшем участии и посредничестве Маши Мироновой, ищущей при дворе покровительства, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Второй документ, увенчание романа, демонстрирует потомство Гриневых. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Перед нами аналогия первого диплома. тоже за стеклом и тоже в рамке. Документальное обрамление книги так и сияет из этой памятной рамочки, доставшейся оскудевшим наследникам капитанской дочки. Дворянская честь в наши дни, с грустью думал Пушкин, с раздроблением имений тоже заметно мельчает. Сопоставим два документа, и мы получим простейшую композиционную схему романа и его, так сказать, воспитательную концепцию. В этом смысле капитанская дочка уже принадлежит к воспитательному жанру, только без навязчивой просветительской дидактики. Честь не стоит на месте, чести необходимо учиться. Ее надо завоевывать, перенимая от капитана Миронова, как завещанный тебе эталон, ненаглядную капитанскую дочку, как следующий этап жизненного пути ради дальнейших свершений в более сложных, в немыслимых, прямо скажем, обстоятельствах. Из той же геометрии наглядно проступает следующая система оснастки пушкинского корабля, придающая ему равновесие посреди всех исторических и приватных коловращений сюжета. Это парная, симметричная расположенность фигур и нагрузок. Итак, два диплома под стеклом. Две родительские пары с их двойным благословением невесте и жениху, а посередине Пугачев. Две виселицы для противников и для сторонников Пугачева. Вторая виселица симметрично выплывает из мрака в пропущенной главе. Две полтины денег, не дошедшие по адресу. Две великие милости, оказанные Гриневу. Два при Пугачеве самодельных генерала, два Ивана, Иван Кузьмич и Иван Игнатьич, два верных слуги, Савельич и Палашка, две Палашки, первая в доме Гриневых, две силы, два претендента на руку и сердце дамы, столкнувшиеся в гражданской войне, два следователя-допросчика в Казанской комиссии, два государя, царь-батюшка Пугачев и матушка Екатерина. Обоих с первого раза наши герои не узнают. Оба проявляют неслыханное великодушие. Оба, до смешного порою, говорят почти одинаковыми словами. «Не бойся», — ласково кличет во сне Пугачев Гринева. «Не бойтесь, она не укусит», — комментирует Екатерина повадку своей белой собачки при встрече с Марьей Ивановной. «Долг платежом красен», — поясняет Пугачев свою неимоверную щедрость. «Я в долгу перед дочерью капитана Миронова», — вторит Екатерина. Пушкин привык мыслить и видеть мир симметричным, что отвечало, должно быть, его изначальной склонности к поэтической гармонии как основанию бытия. Возможно, он вообще исходил из двучленного, дихотомического деления и построения, господствующих в природе вещей и в сознании человека. Подобная комбинация казалась ему самой разумной, естественной и наиболее надежной, устойчивой, в особенности в дурную погоду. Но третьей осью скреплений в обществе и в капитанской дочке служила ему честь. Она же позволяла действовать прямо и наступательно и следовать бесстрашно вперед, сообщая сюжету поворотливость и динамичность. Недаром Пугачев на всем протяжении романа именует Гринева «Ваше благородие». Иной раз насмешливо, но и вполне серьезно, почтительно, как бы понимая, что все доступное ему благородство в данный момент сосредоточилось в Гриневе. Вон Швабрина за его бесчестие он ни во что не ставит, а честь Гринева всеми силами старается приобрести и привлечь на свою сторону. Она ему лестна. Мы с его благородием старые приятели. Стало быть, в Пугачеве, с точки зрения Пушкина, тоже бьется чувство чести? Безусловно. При первом же появлении в роли царя-самозванца он машет шашкой впереди войска, невзирая на картечь. Поэтому он платит Гриневу старицей за пустяковое одолжение. Поэтому лелеет в душе гениальный замысел похода на Москву. Оттого же предпочитает орла ворону в старинной калмыцкой сказке к недоумению дворянина Гринева, но внятной поэту Пушкину. И ведет себя достойно в час казни. Даже у беглого каторжника и профессионального убийцы Хлопуши срабатывают свои, высокие и свирепые, представления о чести, как присутствуют они вообще в разном понимании, в идее и видении русского народа у Пушкина. Но полюс чести смещен в капитанской дочке в семейство Мироновых-Гриневых, отчего они породнились и общими усилиями противостоят мужицкому бунту. По замыслу Пушкина, идея чести, принадлежавшая дворянству, обязана распространяться затем на весь черный народ. Смотри заметки Пушкина о русском дворянстве. Мы имеем дело с очередной российской, с дворянской на сей раз, утопией. На той утопии погорели декабристы. Думали, внесут свободу, независимость и честь в сознание русского люда. Но в данном случае это совсем не важно. Мы занимаемся, по счастью, текстом, а не общественным устроением. А в тексте в ответственный момент можно воздеть на мачте какой-нибудь геральдический знак, что-нибудь высшее, рыцарственное, отвечающее лучше всего ощущению и осмыслению чести. В самом деле она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело, я воображал себя ее рыцарем. Короче, в пушкинском романе мы наблюдаем еще один поворот и виток жанра. То авантюрный, то документальный, то исторический жанр, а еще внутри сидит и смеется обыкновенный жанр семейного романа. И, наконец, получаете рыцарский роман. Разумеется, само слово «рыцарь» в наши подлые дни воспринимается с довеском реалистических опечаток. Сквозь призму, в лучшем случае, последнего в мире рыцарского романа «Дон Кихот». И вот сошлось. По-видимому, не случайно злобный Швабрин науськивает и пугает Гринева в пропущенной главе. «А велю поджечь амбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон Кишот Белогорский». «Боже мой», — подумалось, — «какое раздолье! Опять наш Пушкин скачет на коне впереди всей доморощенной российской гвардии, прививая ей образцы избранной мировой поэзии и прозы». Задолго до тургеневских «Степного короля Лира» и Гамлета Щегровского уезда, до лисковской «Леди Макбет» Мценского уезда, разве что поотстав немного от российского «Жилблаза» Нарежного, Пушкин успел застолбить образ нашего собственного белогорского Дон Кишота. Пораскинув умом, надо признать, однако, что прапорщик Гринев все же не Дон Кихот, хотя между ними по временам проскальзывает многообещающее сходство. Подобно Дон Кихоту, Гринев, в общем-то, тоже принадлежит к ордену странствующих или более похожий на Пушкина варианту Сервантеса к ордену блуждающих рыцарей, учрежденному специально для безопасности девиц и с целью помогать обездоленным. Когда Марья Ивановна в письме упреждает Петрушу, что вы всякому человеку готовы помочь, она его несколько идеализирует в духе Дон Кихота, так же, как его башкирская долговязая кляча или, по слову Савельича, долгоногий бес с известной натяжкой могут сойти за Рассинанта. А главное, бесспорно, что в роковые решительные мгновения, отнюдь не будучи сумасшедшим, Гринев начисто отказывается от доводов рассудка и, вопреки очевидности, поступает как поэт, по внезапному наитию, по вдохновению. Скажем, берется с помощью роты гарнизонных инвалидов и полсотни неверных казаков очистить Белогорскую крепость. А нет, так он по-донкихотски один, поскачет на страх врагам освобождать капитанскую дочку. Один войдет в клетку со львами, не подозревая, что львы повернутся к нему благожелательно задом. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. И провидение выручает, сумасбродство удается, фантазия сбывается. Поэтическая интуиция, видно, пришлась по душе Пугачеву. «И ты прав, ей-богу, прав», — сказал самозванец. Но, может быть, пуще Гринева атмосферу Дон Кихота воссоздает в капитанской дочке его напарник Савельич. Это вполне самобытная версия Санчо Пансы. Тот, как мы помним, прославился тем, что был самым лучшим и самым верным оруженосцем из всех, когда-либо служивших странствующим рыцарям. К Савельичу с лихвой применима также рекомендация Дон Кихота. «Мой добрый, мой разумный, христиански настроенный и чистый сердцем Санчо». Дело, однако, не столько в похвальной преданности слуги господину, в чем наш крепостной раб намного обставил Санчо, а в сочетании удивительной сердечной чистоты с наивным простодушием и здравым смыслом, с комической рассудительностью. вкупе с рыцарской, доходящей порою до безрассудства, храбростью Гринева, комический старик Савельич создает тот прихотливый, вьющийся юмором рисунок, который сродни Сервантесу, как бы далеко не отстояла наша неразлучная пара от испанского аналога. Сравнительно с Дон Кихотом, конечно, Гринев, средней руки дворянин, кажется одномерной и даже скучноватой посредственностью, а подвиги его, за редким исключением, не возбуждают смеха. Но верный помощник своей психологической сложностью искупает этот пробел в характере молодого барина и неуместными репликами оттеняет его поведение и заставляет совместную драматическую картину играть и щелкать, что твой соловей. Вспомним хотя бы, непременно с учетом контекста, по контрасту, потешные реплики Савельича. «Не упрямься, что тебе стоит? Плюнь и поцелуй у зла... Тьфу, поцелуй у него ручку!» Под угрозой виселицы. «И почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой!» Первую ночь под властью Пугачева. «А с лихой собаки хоть шерсти клок при отъезде из Белогорской крепости!» «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело?» Стычки с пугачевцами при осаде Оренбурга. «Дитя хочет жениться. А что скажет батюшка? А матушка-то что подумает?» При отправке Марии Ивановны в деревню. Между тем, своего запаса чести, лишь понимаемой немного иначе, у Савельича хватает. Не меньше, чем у его строптивого хозяина. Вообще, весь этот круг знакомых просто одержим чувством и сознанием чести. «Без счастья я не переживу», — спокойно произносит Мария Ивановна перед лицом насилия, готовая, подобно Савельичу, погибнуть за своих избавителей и благодетелей. Ту же мысль, в принципе, мог бы повторить Пушкин, построивший жизнь в согласии с пословицей «без счастья хуже смерти». В наиболее трудную и, надо сказать, крайне двусмысленную, щекотливую ситуацию из всех этих достойных героев попадает Гринев. Перед ним поставлена сверхличная, сверхъестественная задача. Не только честь сберечь, как заповедано в эпиграфе, но, блюдя эту треклятую честь по всем дворянским и офицерским кодексам, скажем, пожертвовав собой, подобно капитану Миронову, в то же самое время дополнительно, причем это второе дополнительное условие и становится радостным, главным стимулом работы спасти жизнь и честь, оставленной ему на руках сироты, капитанской дочки Марии Мироновой. Самому погибнуть ему ничего не стоило. Раз плюнуть. Дворянин как дворянин, умирать так умирать. Да вот беда. Ему надобно выжить, чтобы вызволить сироту, подставив под удар дворянскую репутацию. Не честь, а всего лишь репутацию, но и того достаточно. Ценой общения с Пугачевым, ценой обвинения — случайно. Вне сказочного Пугачева, без сверхъестественной его помощи ни Маше, ни Гриневу заведомо не сдобровать. И об этом следует помнить и молиться потом всю жизнь за его грешную душу. Один овчинный тулуп и лошадь чего стоят. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге. И тут же ругань. «Выходи, бесов кум, вот уже тебе будет баня и с твоею хозяюшкой!» Поймали. Сколько раз их ловят, сколько раз грозят смертной казнью. Когда весь, какой ни на есть христианский суд, идет на тебя облавой, помянешь добрым словом Пугачева. А ту его, а ту! 12. Эпиграфом к последней главе капитанской дочки «Суд» поставлена пословица «Мирская молва, морская волна». Страшно в нее всматриваться. Как на дне морском различаешь. Эти же волны смыли Пушкина с лица земли, с театральной сцены. Пушкинский в последние годы жуткий клубок жизни нам не дано разрешить. Легче распутать судебный клубок Гринева. Хотя тоже непросто. Загвоздка в том, что неколебимая честь Гринева в результате его похождений странным образом раздваивается. Так что в нашем кармане уже не Дон Кихот, а скорее Гамлет, вынужденный проплыть между Сциллой и Харибдой, между Екатериной и Пугачевым, Гринев, сам того не ведая, делит честь на две неравные части. Это, во-первых, чувство долга перед службой, перед родиной, перед престолом. А во-вторых, голос чувства, тоже и долга, за которым помимо любви тянется жизнь и честь и гордость капитанской дочки. И вторая часть, между нами говоря, заметно перевешивает. лишь вмешательство Марии Ивановны, капитанской дочки, спасает Гринева от предательства и шельмования. С какой стати, спросим, на протяжении романа «все сирота да сирота», что других сирот не было на Ниве Пугачева? Но Мария Ивановна, как Золушка в ожидании принца, сама под конец становится рыцарем и, даст Бог, еще себя покажет. В беседе с Екатериной II, на которой Гринев, сидя в каземате, уступая эстафету, лишь невидимо присутствовал, она произносит одну сакраментальную фразу, после чего рушатся все барьеры, все темницы и решетки. Фраза эта такая: «Он для одной меня подвергся всему, что постигло его». Ну вот, думаю, почему Екатерина на него обиделась. Пусть Екатерина Великая имела всегда женскую слабость к храбрым офицерам и государственную в них надобность, Гринев ее персонально обошел как-то стороной и как-то холодно выразился. Однако же я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Небось, для своей соклетной пер на рожон, манкируя императорской службой. И Великая ответила ему тоже холодно. Перечитав «Капитанскую дочку» и разобравшись кое-как в сюжете, она, скрипя сердце, повелела всего-навсего оправдать Гринева. Это за все его, выходит, подвиги и геройство он заслужил лишь оправдание. А всю честь и похвалу воздала Марии Ивановне за ее ум и сердце, посадив рядом с собою. И продолжала тихо покоиться на скамейке противу памятника графу Румянцеву, которого, по свидетельству Пушкина, заметки к истории Пугачева, недолюбливала за его низкий характер, но, должно быть, созерцала в мечтах взятия Стамбула и неприступность русских границ. Образ ее царствования и управления, комментирует дотошный историк, всегда имел вид только что одержанной военной победы. В таком именно виде и запечатлел ее Пушкин на последних страницах «Капитанской дочки». Но о чем думал автор, сам на этих страницах попавший в капкан? О том, что выдуманные истории рано или поздно сбываются, что без риска не бывает искусства, а трус не играет в карты? Или чтоб скорее убили? Гей, Данзас! Краткость и точность — вот первые достоинства прозы. Что всякий роман должен походить на шпагу? В завершении романа сама Мария Ивановна подняла шпагу, выпавшую из руки жениха. А вот жена не подняла, побоялась. Через всю жизнь вытянуть текст, как шпагу. Она длинная и острая на конце, как фабула романа. Но заметьте, едва мы сказали «фабула», она уже вибрирует, вращается, сверкает и трепещет в пальцах дуэлянта. Выпад. «Ангард!» — кричал пьяный Бопре на уроках фехтования. «Батман, еще раз батман, ангаже!» Пушкин наклонился и начал медленно падать. Место дуэли, помеченное памятником, заставило остановиться и посмотреть по сторонам. Памятник смахивал на знаменитый обелиск в конце романа, воздвигнутый графу Румянцеву императрицей Екатериной. Впрочем, еще неизвестно, говорили знатоки, где в точности стрелялся Пушкин, здесь, на лужайке, или вон там, на засекреченной территории авиационного завода, если перейти шоссе. «Не бзди в тумане и не подавай гудки», — сказал самому себе какой-то поддавший с утра прохожий. «Должно быть моряк, речник», — вяло подумал я, — «водный транспорт». И еще раз огляделся. Невдалеке на садовой скамье плакала капитанская дочка. 1994.